С одной из дочерей профессора у юноши завязался платонический роман, который вызвал в нем целую бурю чувств. Погасить этот пожар помогли только успешные сдачи экзаменов и поступление в Цюрихский политехникум. Он твердо решил посвятить себя теоретической физике. Милева Марич, которую он встретил в Цюрихе, была старше него более чем на 3 года. Она родилась 19 декабря 1875 года. Среди 11 первокурсников она была единственной девушкой, поэтому Альберт не мог не обратить на нее внимания. Не потому, что она была уж так красива или хотя бы мила, а просто потому, что она была женщиной. В те времена в немецкоязычной части Европы женщины не допускались к учебе в университетах, да и в Цюрихе это было редким исключением. Сербка Милева была там всего лишь 5-й студенткой. Милева появилась на свет в местечке Титл, в нынешней Воеводине, которая входила тогда в венгерскую часть австро-венгерской монархии. Она была старшим ребенком в довольно зажиточной крестьянской семье. Отец ее, отставной капрал, мечтал дать своим детям хорошее образование. Хрупкая Милева была ребенком, который требовал особенно много забот. Как выяснилось, при первых же ее попытках встать на ноги, у Милевы оказался врожденный вывих тазобедренного сустава. При тогдашнем состоянии медицины этот физический недостаток считался непоправимым. Милева на всю жизнь осталась хромоножкой. Для детворы она служила объектом насмешек, а потому никогда не участвовала в общих играх, находя прибежище и утешение в мире, который помогал создать ее живая фантазия. Она целыми днями мечтала, играла в числа, много рисовала и выказывала большой интерес к музыке, которую очень любили ее родители. Уже в ранней молодости Милева была хорошей пианисткой. Как отразился физический дефект девочки на ее эмоциональном развитии, едва ли можно сказать точно. Но понятно, что это было чревато тяжелыми последствиями в душевной сфере. Как бы то ни было, в интеллектуальном плане природа одарила Милеву щедро. Отец, который быстро заметил это, послал дочь после народной школы в женскую гимназию в Новый Сад. Следующим этапом в образовании, восприимчивой к наукам девочки, стала Королевская сербская гимназия в городе Сабаце, где она выделяла своей ненасытной жаждой знаний, прежде всего в математике и физике. Проучившись еще год в Королевской высшей гимназии в Загребе, Милева, с согласия отца, поехала продолжать образование в Швейцарию. Осенью 1894 года, предоставленная самой себе, она прибыла в Цюрих. Здесь она оказалась в непривычной, чуждой среде, но целеустремленно взяла за дело, сдала вступительные экзамены и с летнего семестра 1896 года стала изучать медицину в Цюрихском университете. Однако уж после первого семестра оставила медицинское поприще и перешла в политехникум, чтобы там учиться на преподавателя математики и физики. И с точки зрения ее будущего призвания это было абсолютно правильное решение, соответствующее ее таланту, ее способностям. Но с точки зрения человеческой решение оказалось роковым. В Цюрихском политехникуме Милева Марич и Альберт Эйнштейн слушали одни и те же лекции, занимались одними и теми же научными проблемами. У них были одни и те же научные интересы. Они часто беседовали друг с другом, обменивались мыслями и мнениями, вместе решали задачи, обсуждали правильность тезисов, отстаиваемых различными профессорами. На Эйнштейна, по-видимому, большое впечатление произвел интеллект Милевы. Ее способность схватывать все на лету, ее любознательность. Он называл ее своей умненькой стервочкой. Милева же восхищалась талантом своего коллеги-студента в области физики, оригинальностью его взглядов и широтой интересов. Альберт Эйнштейн воспринимал черноволосую, не так чтобы очень красивую сокурсницу, во всяком случае в первое время, как равноправного научного партнера. Лишь потом он обратил на нее внимание, как на женщину. В душе Милева к этому была явно не готова. Она даже прервала учебу и записалась вольнослушательницей в Гейдельбергский университет.